Благодарю за свой успех. Гость. Здравствуйте. Большое спасибо, что предоставили мне слово. Вчера я рано отправился спать и, ложась в постель, представил себе, что выступаю здесь. Я почувствовал, как все будет, и так благодарен этому ощущению. Вы просто невероятно помогаете нам жить. С тех пор, как мы познакомились с вашим учением, наша жизнь полностью изменилась. Теперь все совсем не так, как раньше. Просто небо и земля. Абрахам. Счастье было на пути к вам уже давно, потому что вы стремились к нему и заслуживали его. Все, что сделали мы, это слегка ускорили процесс принятия. Гость. Вот за это и спасибо. Можно я сейчас немного позанимаюсь процессом «Сила благодарности»? Я благодарен тем знаниям, которые люди могли обрести, слушая ваши кассеты. Я, конечно же, хочу поблагодарить всю вашу троицу – Джерри, Эстер и Абрахама. Я хочу сказать спасибо своей жене, которая применяла в жизни то, чему вы учили. Она занималась со мной, и знали бы вы, сколько света было в этих занятиях. Именно она помогла мне сфокусироваться и творить. Она раскрыла все мои способности. И самое главное, она – любовь всей моей жизни. Если можно, то я бы немного рассказал о том, что со мной произошло. До того, как я встретил ее, и, значит, вас, мне казалось, что моя жизнь рушится. Фирма, которую я основал, обанкротилась. Фактически все рухнуло буквально за несколько дней до встречи с нею. Но она смогла возродить ее буквально из пепла. За это время мы прошли путь от бесконечных долгов до покупки собственного дома за наличные. В прошлом моему бизнесу к моменту нашего знакомства было около 5 лет, я все делал неправильно. Когда я встретил свою жену, она научила меня использовать в работе ваши принципы. Принципы принятия и внимания к эмоциональному путешествию. И тогда мы стали принимать верные решения и делать все так, как надо. Мы сумели прийти в соответствие. И я хочу высказать всему этому свою благодарность. Что мы делали? Мы слушали, практиковались в вашем учении и были ему благодарны. Мы отправились в круиз, который совместили с нашим медовым месяцем, как раз после того, как получили чек на 144 тысячи долларов. Это была просто фантастика. Потом мы окружили себя благом и создали наш собственный оазис радости. Знаете, я перестал прислушиваться к советам матери, которые она давала, возможно, с самыми добрыми намерениями. Но они оказывали на меня далеко не лучшее влияние. Пессимизм отца по отношению к денежному вопросу тоже не прибавлял мне сил и уверенности. Когда мне удалось избавиться от этого якоря и принять ответ Вселенной, у меня все получилось. Сейчас мы просто путешествуем и получаем от этого большое удовольствие. А богатство приходит к нам благодаря радости. Вот какой у меня получился процесс «Сила благодарности». А мой первый вопрос? Я говорю с Абрахамом. Абрахам, в чем состоит наше с вами отличие? Абрахам, ни в чем. Достойном упоминания. Шутка. В своей силе благодарности вы находитесь в вибрационном соответствии с нами. И нет никакой разницы. Гость. Как же удивительно и прекрасно это соединение. Каким образом можно усилить его? Абрахам. Ищите его. Стремитесь к нему. Не расстраивайтесь, если вдруг обнаружите, что оно не так сильно, как вам бы хотелось. Но будьте благодарны, когда оно достигнет нужной силы. И так до тех пор, пока это соединение не станет для вас самым естественным состоянием. Тогда противодействие станет в вашей жизни редким гостем. Гость. Имеет ли отсутствие противодействия какое-то отношение ко времени? Время тождественно противодействию? Абрахам. Вообще-то нет. Время – это совершенно другая тема. Вовсе не обязательно оказывать противодействие только потому, что пришел в пространственно-временную реальность. Вполне естественно, что на передовом крае всегда встречаешься с большим противодействием, чем вдали от него. На то он и передовой. Нам хотелось бы затронуть один вопрос в связи с тем, что вы сказали раньше. Вот вы говорите о том, что дела у вас идут отлично, и вы незамедлительно получаете ответы на все вопросы. Словом, жизнь прекрасна и удивительна. Нам очень нравится слышать подобные слова. но мы хотим напомнить вам о том, что нет ничего непоправимого, когда в запасе вечность. Поэтому расслабьтесь и дайте себе свободно вздохнуть. Другими словами, иногда, и мы чувствуем это вместе с вами, люди переходят от противодействия к принятию чрезвычайно быстро. Это обычное дело. Частички головоломки неожиданно становятся на свои места, образуя цельную и прекрасную картину, как это случилось, когда встретились вы двое. Но тут есть вот какой риск. Иногда вы пытаетесь удерживать себя в состоянии принятия так жестко, что это уже становится не вполне естественным. И если у вас что-то не получается, то вас охватывает беспокойство. Вы так переживаете, словно вам грозит возвращение к тому, что было раньше. Послушайте нас. Живите спокойно и знайте, что вы больше никогда не вернетесь назад. Слишком уж далеко вы зашли. Да, вы можете время от времени немного отклоняться от состояния принятия, но в этом нет ничего страшного. В чем заключается ваше творчество? Без чего вы никак не можете обойтись? Без контрастов, благодаря которым зарождается новое желание. Поначалу оно может показаться вам непривычным, но потом вы придете с ним в соответствие. Когда вы достигаете соответствия, жизнь начинает бить ключом. И вы подготавливаете очередную платформу для запуска новых вопросов и желаний, которые будут непривычными поначалу, но потом вы и с ними придете в соответствие. И так далее. Вы поймете, как все происходит. Но вам совершенно не обязательно быть в нужное время, в нужном месте. В этом-то и заключается главное удовольствие. Это часть приключения. Все будет так, как вы хотите, и скоро. И если вы сможете расслабиться, что бы ни случилось, тогда уж точно все произойдет очень быстро. Как мы радовались, наблюдая за Джерри и Эстер, когда они были в таком вот беззаботном настроении. А вы помогали им, семинар за семинаром, если они вдруг начинали нервничать. Мы вовсе не предлагаем их вам в качестве образца для подражания. Просто это люди, которые любят друг друга и жизнь. Они открыты для новых впечатлений и чаще всего находятся в хорошем настроении. А если настроение вдруг портится, они отлично знают, что нужно делать. И это снимает всякое напряжение. Они неизменно находят нужный баланс, что свойственно всем талантливым художникам. Вы всегда стремитесь к балансу. Просто знайте, что обязательно найдете его, и не переживайте, если в какой-то момент его случайно не будет. Гость, здорово. Спасибо большое.